Глава 5. О молитве и подвиге. Отец, отныне я сокращу мои песнопения и отрешу длинноты словословий. В подвиге будет молитва моя, и начну ее молчанием. Листы сада Мории, том 1, параграф 360. Молитва есть осознание вечности, говорит учение. Листы сада Мории, том 2, параграф 307. Человек молится потому, что он знает, а если не знает, то бессознательно чувствует себя принадлежащим к вечности. В молитве выражается и молитвою поддерживается его связь с вечностью, с беспредельностью, высшими мирами и высшими силами. Действительно, чем другим может быть достигнута связь с вечностью и единение и общение с высшими силами, как непостоянной молитвой, постоянным напоминанием о себе высшим силам и себе о своей связи с ними? Необходимость единения и слияния с высшими силами при помощи молитвы заложена в самой природе человека, но выражается различно, в зависимости от духовного развития человека. Но как и первобытный человек, поклонявшийся фетишам и силам природы, современный духовно развитый человек повинуется тому же импульсу, велению духа своего. Но первый это делает бессознательно, инстинктивно, из чувства страха перед грозным божеством. Второй же сознательно, испытывая от общения и единения с высшими силами величайшую радость. Стремление духа человеческого к единению и слиянию со всем высшим наблюдается всегда, во все времена, у всех народов, на всех ступенях развития. Пришедший для земной жизни из высших миров дух человеческий знает свою родину, тоскует по ней, знает свое происхождение от первоисточника жизни и стремится вернуться к нему. Отсюда постоянная и неистребимая потребность духа человеческого, хоть иногда, хоть на короткое время, вернуться на свою родину, высший мир, и в молитве слиться с первоисточником всего сущего, чтобы почерпнуть необходимую для дальнейшей жизни силу. Такое общение с высшими силами и высшими мирами нашего духа есть необходимое для его развития и жизни питание, также для него необходимое, как для физического тела необходимо питание физическое. Не получающий такого питания дух замирает, так же, как замирает тело, не получая питания телесного. Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесется, говорил преподобный Сергий Радонежский, Криптограммы Востока. Поэтому блаженны познавшие это и прислушивающиеся к голосу духа своего. Таким образом, человек чувствует необходимость в молитве, то есть в общении с высшими силами, в начале своего эволюционного пути, когда он стоит еще близко к природе и по-детски верит всему, что ему говорят, когда разлагающие влияние сомнений и отрицаний еще не коснулись его сознания, и он бессознательно следует велениям духа своего. Его сотрудником и сподвижником в молитвенном подвиге является человек, приближающийся к началу своего богочеловеческого пути. Тогда человек знает о своем божественном происхождении, знает о реальности и красоте жизни посмертного существования и сознательно поддерживает свою связь с высшим духовным миром и общение с высшими силами при помощи молитвы. Но человек, находящийся посередине между этими двумя точками пути человеческого развития, в периоде развития интеллекта, с его опасностью уклонения в отрицательную полярность, далек от всего этого. Из младенческого состояния первобытного человека, с его узкими взглядами и примитивными верованиями, он уже вышел, но зрелости духовно развитого человека и правильного понимания целей и задач мироздания еще не приобрел. Все кажется ему в его прежних воззрениях и верованиях смешным, мелким и недостойным его, хотя и выросшего сознания, но достаточно еще ограниченного, чтобы правильно судить о явлениях высшего порядка и законах высшей духовной жизни.